Отвели Петра в класс. Катя зажгла керосиновые лампы, дала вору мел. — Ну, пиши, — сказала она. Петр вроде как приготовился, поднял правую руку с зажатым в пальцах мелом, стал бочком из-под лоби на учительницу, глядя, словно ждал, что ему писать скажут. — Мы не рабы. Рабы не мы, — медленно и четко произнесла Катя. Петр стоял неподвижно, снова опустив свой взгляд. — Ну что ж ты, — поторопил его счетовод. Петр дотронулся мелом до доски и, видно, так сильно надавил, что рассыпался мел в его руке. — Соврал! — вздохнул кто-то. Петр отвернулся от всех, став лицом к доске. Стоял и молчал. Только узкие плечи его содрогались. — Ну что? — спросил всех счетовод. — Что-что? — пробасил какой-то мужик. Рубить, да и вся тут. Вор ведь. Ясное дело. И тут сам счетовод ощутил в себе некую жалость к этому малорослому, видно, никудышному мужичонке, который и для кражи ничего лучшего не нашел, чем какую-то книжку, и отовраться от обвинений не сумел. Смотрел счетовод на его дрожащие плечи, на хлипкую спину. Смотрел, и неприятно ему становилось на душе. Ну, думал он, будь это здоровый какой детина из строителей или красноармейцев, и укради этот детина копченый окорок или что, из вещей, тогда б обе руки не жалко было отрубить. А это со спины ребенок ребенком. «Братья!» — зазвучал тут голос ангела. «Что ж мы сделаем, если руку отрубим? Ведь он, может, и не будет больше воровать, честнее станет, а рука наново не отрастет». «Да...» Охотно поддержал тут ангел счетовод. «Может, чуть-чуть по-другому наказать, чтоб не так жалко его было. Простить его не простим, это ясно. Но, может, как-то по-другому, чтоб не рубить ему правую руку». Замолчал счетовод и задумался, разыскивая мысль на другие наказания. И тут встретился он взглядом с Архипкой Степаном. И показалось счетоводу, что знает Архипка, как поступить. «А вот пусть Архипка скажет», — проговорил счетовод, и десятки глаз уставились на Архипку. Он пожевал губами, посмотрел на все еще стоявшего ко всем спиной вора и сказал: — Да может, не правый отрубить. Правый человек работает и ест. Может, лучше левую? — Ну да, — сказал бригадир. — Конечно, лучше левую, а то что ж, останется он с левой рукой, а он ведь не левша. Кто за? Снова поднялось множество рук. И бригадир, которому, видимо, уже надоело это долгое расследование, схватил вора за локоть и потащил его к выходу из коровника. — Помогите! — попросил он мужиков. — Оттащим его к зимней кухне, накажем, и все, чтоб неповадно было. Бледный, как сентябрьская луна, вор быстро переставлял свои короткие ноги, покорно отдавшись на милость тащившего за локти мужиков. Солнце уж зашло, но темнота еще не загустела. Мужики остановились у большого пня, на котором кололи дрова и разрубали мясные туши. Подождали, пока подошли остальные. Однако не было среди окруживших пень ни ангела, ни учительницы, ни доброй половины других новопалестинян. — Давай! — скомандовал бригадиру счетовод, державший под мышкой свою толстую тетрадь. — Кто наказывать будет? — Я могу! — самопредложился бригадир, закатывая рукава своего вечно грязного ватника. — Да ты сними его! Удобнее будет для размаха, — посоветовал бригадиру кто-то из строителей. — И так хорошо, уж очень я к нему привык, — ответил бригадир, поднимая с земли у пня топор-колун. — Ну, чё? Пускай руку ложит. — Слышь ты, руку ложи, — повторил прямо в ухо Петру, стоявший рядом с ним мужик. Петр медленно наклонился к пню, осмотрел выпученными глазами его поверхность, потом оперся о нее левой ладонью. — Ну, чё ты так встал-то? Бригадир начинал сердиться, уж надоел им этот кантель. Петр присел, положил левую руку на пень и уставился на нее. — Не смотри, дурак! — крикнул на него бригадир. Петр отвернулся. — Ну, чё?